26 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня последний день первой четверти. У меня пятерка только по ИЗО, а тройка по математике. Остальные четверки. Думаю, это не так уж страшно. На уроке географии Шпагина вызвали к психологу. Я не понял прикол. За что? Ребята мерзко захихикали. Это из-за СПИДа. В моей прошлой школе к психологу вызывали только хулиганов. Тот говорил им, что нельзя хулиганить, а они плакали от стыда. То есть на самом деле, конечно, не плакали, но по задумке должны были. Короче, это не работало. В любом случае, Шпагин не хулиган. И ситуация сложилась тревожная. Я весь урок просидел один. На перемене он вернулся, и я сразу спросил, чего он такого натворил. «Ничего», — ответил Шпагин удивленно. «Я сам написал ему письмо в тот ящик». «Нафига?» «Хотел поговорить». «А чего со мной не поговорил?» «Не обо всем можно поговорить с друзьями». «Меня почему-то обидело это, и я возмутился. А зачем тогда вообще нужны друзья, если с ними не обо всем можно говорить?» Шпагин вздохнул и снисходительно улыбнулся. «Затем, чтобы они с пониманием относились к тебе, когда ты идешь к психологу». Я намек понял и сразу изобразил на лице все то понимание, на которое был способен. Но все равно мне казалось это странным — ходить к психологу. Я один раз говорил с психологом в больнице, когда мне выписывали таблетки. Она провела какие-то тесты и отпустила меня. В школе психологи либо ругают хулиганов, либо тоже проводят тесты. «Он проводил с тобой какие-нибудь тесты?» — опять пристал я. «Нет, он нормальный». «В смысле нормальный?» «Нормально делает свою работу. Он со мной разговаривал». «И это помогает?» «Конечно». «Я чуть снова не спросил, тогда почему ты не поговорил со мной?» Но почувствовал, что ничего нового он не скажет, так что просто кивнул. А Шпагин сказал, «Я думаю, тебе тоже нужно поговорить с психологом». «Зачем?» «Ну, когда у тебя есть проблемы, это может помочь их решить». «У меня нет проблем», — несколько холодно ответил я. «У тебя один из родителей повесился». «Ну так это его проблемы, а не мои». Как-то нехорошо прозвучало. Но меня почему-то задело, что Шпагин считает меня каким-то проблемным. Еще и к психологу отправляет, как ненормального. Но ничего, мы не поругались. Он потом извинился, и я тоже. «Кстати, я только здесь пишу, Шпагин. Просто уже рука так привыкла, само собой получается. А вслух я вообще-то говорю... Артём».